Мы в заключении собрания нашего прочитаем из книги Иеремии, с 4 главы, 20, 21 и 22 стихи. Здесь Иеремия в скорби души своей, переживании большому народе, народе израильском, война, запустение. И вот такие слова написаны: «Беда за бедою». Вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слышать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, как бы божеский ответ ему на эти слова. Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети и не имеют у них Нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Вот с такими переживаниями предстал перед Богом пророк Божий Иеремия. И вот что услышал он ответ. Народ мой, это от того. Беда за бедою, это от того. Этому есть причины. Это не беспричинно. Не беспричинно опустошение. Не беспричинно одна беда прошла, другая идет следом. Это не беспричинно. И Господь здесь отвечает: от того, что народ не знает меня, дети мои, в которых нет смысла. Нету смысла. Знаете, я хотел бы, может быть, немножко на другую тему говорить сегодня, но почему-то так на сердце пришло вот об этом порассуждать вместе. Вместе с братьями, сестрами, кто есть на собрании, вместе с теми, кто посещает наше собрание. Причиной того, что была большая беда. Первое, они не знают меня, Господь говорит, хотя народ мой. А другое, нет в них смысла. Само слово «смысл», оно означает способность понимания, постижение сущности и цели, способность правильно судить, делать заключение. Вот эту способность правильно судить, делать заключение, вот эту способность понимания сущности, постижения сущности и цели люди утратили тогда. Люди утратили. Это было как тогда, так есть и сегодня, в наши дни. Понимать сущность жизни, своего бытия здесь на земле, это очень важно. Очень важно. И этот важный вопрос – один из наиважнейших вопросов, мы, бывает, на него о нем меньше всего думаем. Человек меньше всего о нем думает почему-то. Думает о других вопросах, менее важных, второстепенных. Но каждый день наша голова о чем-то думает, о чем-то болит. Но почему-то не о самом главном. Когда Иеремия вот так вот, можно сказать, зарыдал: беда за бедою, беда за бедою. Господь ему говорит: не знают меня, вот почему. Дети, не имеющие смысла, смысл потеряли. И может быть, чтобы к этому смыслу вернуться опять, вот это и произошло. Кто-то в народе кричал: да где же Бог, почему с нами такое? Что ж творится? Почему я и тут лишился, и то лишился, и того у меня не стало? А может быть, Господь так к тому и возвращает, чтобы в жизни своей нашли истинный смысл, истинную причину. Не так давно мы работали с братом на работе на 12 этаже. А лифт не работает, строящееся здание, лифт не работает. И там один человек тоже работает. У него работа такая, не сильно нужно много ума для нее, но поднимать тяжести. Вот мешки он поднимает на 12 этаж. Я поднялся без мешков, без ничего, 4 раза за один день. И мне как-то тяжело, одышка и тяжело. Думаю, он целый день, вот с утра до вечера мешки носит. Мешки с цементом, с песком. Вот такая работа, нехитрая. Время много думать есть. Я ж не помню точно, как зовут Володя его или Сережа. Я спрашиваю как-то в одно утро. Он попросился переодеться там, где мороз. Володя, ты скажи, а в чем в жизни счастье? Вот ты ходишь, мешки носишь целый день. В чем в жизни счастье или в чем в жизни смысл? Ну, ты будешь носить сегодня мешки и подумай. Ну, пришло время, пришел вечер, он, ну, я не знаю, как, думаю, будет он думать или не будет он думать. Когда, ну, потом, когда пришел уже вечером переодеваться обратно, он говорит, знаешь, целый день думал, в чем же жизнь, вот ношу мешки и думаю, в чем, для чего живу, в чем жизнь и в счастье. Так, говорит, ничего и не придумал. Ну, как же, говорю, ты уже взрослый человек, уже там ну, под 40 лет, может быть, около 40 лет. И ты так вот ничего и не придумал. Ничего не придумал. Не знаю, говорит, думал то, потом подумаю, не то. Ну, может, твоя работа, вот мешки тягать на 12 этаж, в этом может быть и смысл. Да нет, ну, какой смысл? Говорит, я уже устал их поднимать. Уже устал. Не нашел смысла. Нету смысла. Как же ты живешь? Жизнь проживаешь, силы, здоровье, все теряешь. И у тебя никакого смысла, какая-то бессмыслица. Для чего же ты живешь? Знаете, как хорошо, как важно, когда человек может просто подумать, просто задуматься, просто переоценить ценности. От чего это может быть? Может быть много от чего. Может быть из-за переживаний в жизни каких-то. Может быть от того, что услышал Слово Божие, и в жизни что-то начало преобразовываться, меняться. Может быть еще какие-то обстоятельства послужат к этому. Но как важно каждому из нас постигнуть истинный смысл жизни. Чтобы для этого жить, постигнуть эту цель, это назначение наше, людей здесь на земле. И для этого жить. Не для того, чтобы... Кто-то живет действительно для того, чтобы работать. Для того, чтобы работать. И жизнь пролетает в работе. Вот с утра до ночи работает, работает, работает. Жизнь проходит. Оглянешься назад. Как помните, во второй главе книги Екклезиаста Соломон описывает. Говорит, предпринял великие дела. Великие дела. И рощи насадил, и все, что хочешь, там растет. И пруды сделал, и певицы там передо мной поют и танцуют. И еще только не... Все сделал. Говорит, повернулся назад посмотреть. Как бы закончилась, остановилась эта суета. Прошло время. Назад повернуться, наверное, и скажет, ой, как хорошо. Говорит, повернулся назад. И увидел, что все это суета и томление духа. И нет в том никакой пользы. От всех этих моих трудов, от всех этих дел. Да, когда их делал, когда стремился это сделать, когда поставил перед собой цель, вот это достигнуть. Да, весь в работе, заботишься, делаешь, делаешь. Потом достиг, назад повернулся. Наверное, вместе с Соломоном мы можем сказать. Суета и томление духа где-то было у нас. И оказалось, что в том особого-то смысла нету. И того, чтобы тратить свое здоровье, жизнь, время все свое тратить на это, по сравнению с настоящим смыслом, оно оказывается совершенно пустым и ненужным. Совершенно пустым и, кажется, может быть, даже и ненужным. И Иеремия, Господь говорит, они не знают меня. Самое первое, вот что Господь сказал, они не знают меня. Нет в них смысла. Знаете, друзья, в этом стихе прекрасно и открывается, в чем смысл. Прекрасно открывается, в чем смысл бытия человека. Это познание Бога. Да, может быть просто, но еще к этому хочу добавить, можно очень много знать о Боге, ходить на детские занятия, вот дети ходят, там рассказывают, там стихи учат на память в воскресной школе, ходить на собрания, Библию читать, Новый Завет читать, можно много очень знать о Боге, но знать о Боге и познать Бога есть существенная разница. Знаете, ну, немножечко вот об этой теме хотелось бы порассуждать, знать, познать Бога. Ну, первое, с чем сталкивается человек в познании Бога, это когда человек когда-то в своей жизни не знал о Боге, и сталкивается с истиной о Боге, то думаю, что первое, что он слышит и начинает понимать, это одно из основ, что Господь Иисус является Спасителем, Спасителем всех людей. Является тем Богом, который прощает грехи, берет их на себя, Иисус Христос. Возмездие, наказание за грех берет на себя. Это одно самое первое познание о Боге. Но на этом ведь познание о Боге не заканчивается, а только начинается. Потом Иисус Христос так говорит, «Я открыл имя Твое людям». Открыл имя, с которым люди Бога, да, евреи когда-то говорили, о Боге, что это их Отец, как о народе. Но о том, что Бог становится Отцом каждого, человека. И что каждый человек, чтобы познать эту истинную смысл и суть своей жизни, должен родиться от Бога. Этого они не знали. Это было от них спрятано и скрыто. А для нас это открыто. И Христос говорил: я открыл им имя Отец. Имя Отца открыл людям. Что мы теперь детьми Божьими можем быть, войти в эту семью, стать Его детьми, а Он станет нашим Отцом, лично каждого. Но эта истина говорит также и о заботе Отца. Точно так же, как Отец, Мать заботятся о своих детях, воспитывают их, кормят их, греют и питают их, своих детей. Точно такой же Бог. Познал ли ты такого Бога? Или твое беспокойство как раз показывает о жизни, что ты его не познал как отца? Что ты всякий покой теряешь, когда у тебя небольшое начинается напряжение с деньгами? Как быть дальше? Но ведь у тебя же есть Отец на небесах, которого ты называешь, может быть, каждый день «Отче наш». Но знать имя Отец и познать его на практике, наверное, это разные вещи. Разные вещи. И Иеремии Господь говорит: они не знают меня, не обо мне не знают. Мы знаем о Боге, что Он и Отец, и что Он и Спаситель. Но они не знают меня. А знать Бога, ну, эти стороны для знания Бога, познания Бога для нас могут быть приятными. Нам хорошо, когда нас милуют. Нам хорошо, когда нам говорят, что нас позаботятся и о нас заботятся. Это нам хорошо и приятно. Но Бог имеет и другую сторону. И она открыта в Библии о том, что Бог ни с каким с грехом не смиряется. Что Бог такой закон установил, что посеет человек, то и пожнет человек. И он от своего закона не отступает. Что Бог строго взыскивающий. Познал ли я такого Бога? Друзья, если я познал такого Бога, я уверен, что я буду ходить в страхе перед Богом повседней жизни моей. Пророк Иоанн, первое послание Иоанна, так сказано в 3 главе: кто согрешает, тот не познал его. Кто согрешает, тот не познал его, не познал Бога. Но он к верующим пишет, людям, которые знают Бога. Друзья, некоторые так вот манипулируют словами: согрешать и грешить – это разные вещи. Знаете, посмотрел, ну, задался такой целью, думаю, ну, действительно, как вот на языке, на котором был написан Новый Завет, действительно эти слова разные, имеют разное значение. Вот как любовь имеет несколько значений в греческом языке. Бывает филио, агапа, любовь, там эрос. И разные слова, разные значения. А действительно, согрешать и грешить – это разное значение. Одно и то же слово. Нет разницы. Это мы, может быть, так кто-то предполагаем, согрешать – это не грешить. Вот грешить – это да, плохо, а согрешать – это можно. Ничего подобного. 1 Иоанна 3,6 прочитайте. Кто согрешает, тот не познал Бога, оказывается. Вот это да. Кто согрешает, не познал Бога. Как же не познал Бога? А вот с этой стороны не познал Бога. Не познал Бога. Кто попускает себе такую вольность, можно согрешать. Не познал Бога. Смысл жизни потеряешь, если будешь так жить. Свет в жизни потеряешь, если будешь так жить. Знаете, я думаю, вот как можно определить и как можно вот, ну, по своему внутреннему состоянию определить, знаю ли я Бога на практике, знаю ли я Бога. Знаете, есть одно некоторое мерило, которое указывает на мое познание Бога. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стих написано так: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». Для человека, для кого Бог – драгоценность, человек познал Бога. Для кого Бог – драгоценность? Для человека, которого Бог – не драгоценность, ну, по крайней мере, на словах, он может быть как угодно, а в жизни – не видно, чтобы ты Богом дорожил, если. Не видно, чтобы я дорожил Богом. Не видно, чтобы я дорожил церковью. Я не познал Бога. Если я не дорожу этим. Петр говорит, обращаясь к верующим, он для вас драгоценность. То, что вы цените, то, а что драгоценность делает? Человек драгоценность оберегает. Человек драгоценность хранит. Человек драгоценность боится потерять, утратить. Старается всячески сберечь ее, старается не поломать драгоценную, если речь идет о вещи, не испортить. Если речь идет о Боге, Он для вас драгоценность. Дорогой друг, давай мы проверим с тобою, а для меня Бог драгоценность? Для меня драгоценность? Если нет, если Бог для тебя сегодня не драгоценность, для меня не драгоценность, мы не имеем смысла. Мы не имеем смысла. Мы будем увлечены каждый день многими смыслами, многими задачами перед собой будем ставить. Где-то будем и достигать, и радоваться. Но эта радость будет сиюминутной, временной, уходящей. А настоящего истинного смысла, который заключается в Богопознании. И когда мы познаем Бога, Он становится для нас все более драгоценным. Нашел ту драгоценную жемчужину, ради которой готов отдать все. Готов отдать все. Как-то один брат свидетельствовал о своем обращении к Богу. И знаете, вот вспоминаю из его обращения, он говорит, уверовал, и тогда невеста его говорит, а он уже покаялся, а невеста неверующая. Они хотели свадьбу сыграть. А невеста говорит, что за глупость? Что за глупость? Ты верующий, ты будешь верующим в Библию, ты с ума, может, сошел. Что случилось? Ничего не понимаю. Раньше был нормальным человеком, сейчас какой-то стал нормальный, Библию читаешь. Он говорит, мы не муж и жена, я не могу с тобой иметь отношения. Ты что? Да у нас свадьба скоро, как ты не можешь со мной иметь отношения? О чем ты говоришь? Он говорит, да мы не можем встречаться и так далее. Он говорит, да ты что? Ну для нее это какое-то безумие. Ну она неверующий человек. Какое-то безумие. А он ее любит. Вот всем сердцем любит ее. И вот такая вот дилемма. Постоянно такие вот, ну, такое давление с ее стороны. Для него это очень тяжело. Очень тяжело. Как поступить? Вот как поступить? Как быть? Она говорит, не иди в собрание. Он говорит, нет, хочу в собрание. Да пойдем лучше вместе в парк погуляем вечером. Тепло, лето. Пойдем в парке погуляем, воздухом подышим. Нет, я пойду в собрание. Что это какой-то ненормальный стал совсем. Знаете, и вот однажды она ему говорит, послушай, говорит, ты сейчас на собрание собрался, среди недели, по-моему, было так, среди недели, да, на собрание собрался, среда или пятница, идти, легла вот так возле двери, и говорит, вот через меня, если переступишь, я сброшусь, я спрыгну, там на этаже дом большой, я спрыгну. Знаете, он рассказывает, говорит, вот стою и думаю, вот как быть? Вот как быть? Вот переступить, пойду на собрание, вдруг она правда сбросится. Ну, такие же мысли приходят, а он ее любит. У нее сердце болит, разрывается, ну как вот быть, как поступить? Он тогда не знал этих стихов, он для вас верующая драгоценность. Не знал Библию, может быть, не может, а точно еще тогда не прочитал. Новый Завет тоже не до конца прочитал. Вот как поступить? Он говорит, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я не хочу, я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы мы вместе были. Но я не могу не пойти на собрание. Переступил и пошел. Переступил и пошел. Знаете, друзья, я вот так думаю. Вот действительно для человека стала Иисус Христос драгоценностью. Она не выбросилась. Она не выбросилась тогда с дома, со своего, потом уверовала, потом стала верующей, членом церкви. Знаете, ну вот как важно было вот этот переступить. Да, может быть, для кого-то дико звучит переступить через свою невесту, дико звучит. Кто-то может не понимать, что я говорю. Но для верующего человека, для человека, который познал Бога, всем смыслом его жизни будет Бог. Он будет драгоценностью, ничто не затмит. Ничто не затмит в этой жизни ни работа, ни материальные блага, ни уют, ни роскошная жизнь. Не может быть самый близкий человек, жених или невеста, мать или отец, или еще кто-либо, кто находит истинный смысл жизни, это ничто не затмит. Это ничто не затмит, друзья. И как бы хотелось, чтобы для каждого из нас нашел бы этот истинный смысл жизни. Если для тебя смысл жизни что-то временное, материальное, будь уверен, оно пройдет у тебя. И ты в конце жизни посмотришь назад и скажешь, я пустой, пустой, пустой, и беда за бедой идет. Ничего у меня нету. Ничего у меня нету за спиной. Если же твоим смыслом будет Бог, а Он вечен, Он неприходящ, Он постоянен, Он не изменяется, и цель твоя не изменится через всю жизнь. И ты пронесешь эту цель богопознания, богопрославления, а потом желание к тому, чтобы этот смысл, эту цель и другие люди через тебя нашли, познали, также этот истинный будет, истинный смысл жизни, тогда твоя жизнь будет полноценной. Тогда твоя жизнь будет счастливая, действительно, по-настоящему, не временно счастливая, а на всю жизнь. И какие бы трудности ни были, они будут в жизни, и даже у верующего христианина. Но у тебя есть нечто негаснущее, не меркнущее, не приходящее. Это Бог. Это твоя драгоценность, это твоя жемчужина, которую ты нашел. Нашел ли ты ее, брат мой, сестра? Драгоценность ли он для тебя? Нашел ли ты ее, дорогой друг, который, может быть, близко стоишь? А может быть, ты уже давно потерял ее? Давно потерял эту жемчужину? Когда-то находил, уже потерял, и нету у тебя ее. Ты потерял свою драгоценность. Тебе нужно обрести ее. Обрести ее вновь, эту драгоценность. Чтобы эта пустота из жизни ушла. И ты нашел покой в Боге. Смысл нашел в Боге. Познал Бога. Мы сейчас будем молиться. Благодарить Бога, что нашли эту драгоценность. Друзья, кто потерял эту драгоценность? Кто не нашел еще, можно пройти вперед и помолиться. Помолиться Богу, чтобы обрести этот смысл. Обрести этот покой у Бога. Пусть в этом прославится Бог наш. Аминь. Аминь.